Иисус, зажги мое сердце, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Иисус, зажги мое сердце, я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Ты видишь сердце мое, ты видишь душу мою.